Глава 18. Джон Беллингем. Следующие несколько дней были сплошным кошмаром ужаса и мрака. Конечно, я сразу отказался выполнять решение об изгнании, принятое Руфью. Я ее друг, и в минуты опасности мое место рядом с ней. Тактично, хотя и с благодарностью, бедная девочка восприняла этот факт и снова начала принимать меня в своем доме. Невозможно было замаскировать положение. На Флит-стрит мальчишки-газетчики выкрикивали с утра до ночи новости, душераздирающие постеры смотрели на зияющие толпы, и газеты буквально купались в потрясающих подробностях. Это правда, что прямых обвинений не делалось, но первоначальные отчеты об исчезновении перепечатывались с такими комментариями, которые заставляли меня в ярости стискивать зубы. Эти несчастные дни будут жить в моей памяти до самого конца. Я никогда не забуду придавившие меня опасения, ужасное напряжение, страх, сжимавший сердце, когда я украдкой смотрел на постеры на улицах. Даже проклятые детективы, дежурившие у входа в Невиллс Корт, стали для меня приятным зрелищем. Хоть они и воплощали страшную угрозу, нависшую над моей дорогой леди, их присутствие говорило мне, что удар еще не обрушился. Спустя какое-то время мы даже стали обмениваться взглядами взаимного узнавания. И мне казалось, что они жалеют ее и меня, и что им не нравится их работа. Конечно, я проводил почти все свободное время в старом доме, хотя здесь мое сердце болело сильнее, чем где бы то ни было. Но я пытался, боюсь, с сомнительным успехом, по-старому шутить и даже устраивать стычки с мисс Оман. Что касается последнего эксперимента, то он окончился полной неудачей, когда она прервала мои остроумные замечания, истерически разрыдавшись у меня на груди, я отказался от попыток и больше никогда их не возобновлял. Ужасный мрак окутал старый дом. Бедная мисс Оман молча и непрестанно поднималась по лестнице и спускалась с тусклыми глазами и дрожащим подбородком или хандрила в своей комнате, сидя над петицией, если я правильно помню, это было требование назначать женщину-судью на бракоразводных процессах и в делах, связанных с браками, которая лежала на ее столе, ожидая подписи. Эта подпись так и не появилась. Мистер Беллингем, чье душевное состояние сначала колебалось между яростным гневом и абсолютной паникой, все больше погружался в состояние упадка сил. И я наблюдал за этим с большой тревогой. Единственным, кто в доме держал себя в руках, была Руфь. Но даже она не могла скрыть разрушительное действие печали, напряжения и всепоглощающего ожидания беды. Ее манеры почти не изменились, точнее, она стала такой, какой я впервые ее увидел, спокойной, сдержанной, молчаливой, с некоторым горьким юмором, пробивающимся сквозь ее неизменное дружелюбие. Когда мы с ней оставались наедине, ее сдержанность исчезала, и она становилась милой и мягкой, но у меня болело сердце, когда я видел, что она с каждым днем становится все более худой и изможденной. Видел, как все сильнее бледнеют ее щеки, смотрел в ее серьезные серые глаза, такие печальные и трагичные, но в то же время такие смелые, бросающие вызов судьбе. Это было ужасное время, и меня постоянно преследовал вопрос, когда обрушится удар, чего ждет полиция, и когда удар будет нанесен, что скажет Торндайк. Так продолжалось 4 ужасных дня. Но на 4-й день, как раз когда начались вечерние консультации и помещение было полно ожидающих пациентов, пришел Полтон с запиской. Несмотря на негодование Адольфа, он настоял на том, чтобы вручить записку мне в руки. Письмо было от Торндайка, и говорилось в нем следующее. «Я узнал от доктора Норбери, что он получил письмо от Гера Ледербогена, известного авторитета в области восточных древностей. В письме упоминается некий английский египтолог, с которым автор письма познакомился в Вене примерно год назад. Он не помнит имя англичанина, но в письме есть указания, заставившие доктора Норбери подумать, что речь идет о Джонни Беллингеме. Я хочу, чтобы вы сегодня к 8 вечера привели ко мне в квартиру мистера и мисс Беллингем, и мы поговорили бы об этом письме. Дело очень важное, надеюсь, вы меня не подведете. Меня охватила волна надежды и облегчения. Все еще возможно, что этот Гордиев узел будет разрублен, что спасение придет раньше, чем станет поздно. Я торопливо написал записку Торндайку и другую Руфи, договорившись о встрече, отдал обе записки верному Полтону и облегченно вернулся к исполнению своих профессиональных обязанностей. К моему глубокому облегчению поток пациентов иссяк, практика погрузилась в привычное оцепенение, и я смог без объяснений и обманов уйти на свидание. Было уже почти 8, когда я прошел под аркой в Невиллс Корт. Теплый дневной свет погас, лето быстро проходило. Последний красный свет заходящего солнца исчез со старинных крыш и каменных труб. И в углах узкого двора начали собираться вечерние тени. Я пришел вовремя, за несколько минут до 8. Я медленно пошел по двору, задумчиво глядя на знакомую сцену и памятные дружеские лица. Дневная работа подходила к концу, маленькие магазины опускали ставни, в окнах гостиных загорелись огни, из старой церкви моравских братьев доносился торжественный гимн, и эхо его звучало по всему темному двору за аркой. Вот сидит мистер Финнимор, человек разнообразных способностей, со склонностью к краскам и лаку, в белом фартуке, без пиджака, на стуле в своем саду, курит трубку и довольно смотрит на свои дали. Вот в открытом окне молодой человек с кистью в руке и с другой кистью за ухом встает и подтягивается, а пожилая леди искусно сворачивает большую карту. Парикмахер выключает газ в своем маленьком салоне. Продавец зелени выходит с сигареты во рту и с астрой в петлице, а группа детей сопровождает фонарщика в его маршруте. Здесь все простые, хорошие люди, исконные жители Невиллс Корта. Они родились в этом дворе, как и их отцы, на много поколений. Таково в основном население этого места. Мисс Оман утверждала, что она тут абориген. Тоже говорила и соседняя приятная дама, потомок известной семьи Ла Троубовы из церковного собрания, которое восходит ко временам бунта Гордона. А джентльмен, живущий в старом деревянном доме у начала двора, заявлял, что его предки жили в этом доме со времен Якова I. Я думал обо всем, идя по двору, думал о странном феномене, когда население деревни из Старого Мира живет в самом сердце шумного города. Остров мира в океане тревог, оазис в пустыне, перемены волнения. Размышления привели меня к потрепанным воротам в высокой стене, и, отодвинув засов и открыв дверь, я услышал, как Руфь разговаривает с мисс Оман. Девушка, очевидно, ждала моего прихода, потому что была в мрачном черном пальто с черной вуалью. Увидев меня, она вышла, закрыла за собой дверь и протянула мне руку. «Вы пунктуальны», — сказала она. «Часы святого Донстана как раз начали бить». «Да», — ответил я, — «но где ваш отец?» «Он лежит, бедняга. Слишком плохо себя чувствует, чтобы идти. Я его не уговаривала. Он действительно очень болен, ужасное напряжение убьет его, если будет продолжаться». «Будем надеяться, что не будет», — ответил я, но, боюсь, не очень убедительным тоном. Было мучительно видеть, как тревога за отца разрывает Руфь, и мне хотелось ее утешить, но что я мог сказать? Мистер Беллингем на глазах слабел под грузом страшной угрозы, нависшей над его дочерью, никакие мои слова не могли ослабить эту угрозу. Мы молча пошли по двору. Леди в окне приветствовала нас улыбкой. Мистер Финнимор извлек трубку и поднял шляпу, получив ответ изящный поклон Руфи, и мы через скрытый переход вышли на Феттер-Лейн, где моя спутница остановилась и оглянулась. «Кого вы ищете?» — спросил я. «Детектива», — тихо ответила она. Жаль было бы беднягу, если он после такого долгого ожидания упустил бы меня. Однако я его не вижу. И она повернула в сторону Флит-стрит. Для меня стало неприятным сюрпризом, что вскоре она своим острым взглядом обнаружила детектива-шпиона. И сухой сардонический тон ее замечания тоже причинил мне боль, напомнив холодное самообладание, отталкивавшее меня в первые дни нашего знакомства. И в то же время я не мог не восхищаться хладнокровной беззаботностью, с которой мисс Беллингем встречала ужасную опасность. «Расскажите мне о нашей встрече», — попросила она, когда мы шли по Флит-стрит. «Ваша записка краткая, но неясная. Я думаю, вы писали ее в спешке». «Да, это так, но сейчас я не могу сообщить вам никаких подробностей. Я знаю только, что доктор Норбери получил письмо от друга из Берлина, египтолога по имени Ледеборген, который упомянул англичанина, общего знакомого его и Норбери. Он видел его в Вене примерно год назад. Он не помнил имя англичанина, но по некоторым обстоятельствам Норбери решил, что это ваш дядя Джон. Конечно, если это так, то все разъяснится, поэтому Торндайк так хочет, чтобы вы и ваш отец поговорили с Норбери». «Понятно», — сказала Руфь, — говорила она задумчиво и без всякого энтузиазма. «Вы как будто не считаете это дело очень важным», — заметил я. «Конечно, мне кажется, оно не соответствует обстоятельствам. Какой смысл предполагать, что бедный дядя Джон жив, и вести себя как слабоумный, когда мертвое тело уже найдено? Но, — неловко предположил я, — возможно, тут какая-то ошибка. Может быть, это не его тело, а кольцо?» — с горькой улыбкой спросила она. «Это может быть простым совпадением. Это копия хорошо известной формы древнего кольца. Другие люди могли заказать такие же копии, как ваш дядя. К тому же, не слишком убежденно, — добавил я. — Мы еще не видели кольцо. Может, оно не его?» Она покачала головой. «Мой дорогой Пол, — тихо сказала девушка, — бесполезно обманывать себя. Все факты определенно указывают, что это его тело. Джон Беллингем мертв. В том нет никаких сомнений. И все, кроме неизвестного убийцы и одного-двух моих верных друзей, считают, что это убийство лежит у моих дверей. Я с самого начала понимала, что подозревать будут либо Джорджа Херста, либо меня, а находка кольца определенно указывает на меня. Я только удивляюсь, что полиция до сих пор не сделала свой ход». Спокойная убежденность ее тона на какое-то время лишила меня дара слова, заполнив ужасом и отчаянием. Потом я вспомнил спокойствие, даже убежденность Торндайка, и поторопился напомнить ей об этом. «Торндайк — один из ваших друзей, — сказал я, — который не впал в отчаяние, кажется, не предвидит никаких трудностей». «И все же, — ответила мисс Беллингем, — он готов обсудить такую отчаянную и невероятную возможность. Но посмотрим». Я не знал, чем ответить, и мы в мрачном молчании прошли по Иннер Темпл Лейн, по темному переходу, и, наконец, оказались у казначейства. «Не вижу огня в квартире Торндайка», — сказал я, когда мы пересекли Кингс-Бенч-Уок, и показал ей наряд темных окон. «Света нет, но ставни не закрыты. Должно быть, он вышел. Он не мог уйти, назначив свидание вам и вашему отцу. Это очень загадочно. Торндайк чрезвычайно пунктуален в своих встречах. Когда мы поднялись на лестничную площадку, загадку разрешил листок бумаги, прикрепленный к гвоздю в дубовой двери. Записка для ПБ на столе. Таково было лаконичное сообщение. Прочитав его, я вставил свой ключ, открыл тяжелую дверь, а потом более легкую внутреннюю дверь. Записка лежала на столе, и я поднес ее к свету лампы на площадке. «Извиняюсь перед нашими друзьями», — говорилось в записке, — «за легкое изменение в программе. Норбери хочет, чтобы я завершил свои эксперименты до возвращения директора, чтобы избежать дискуссии. Он попросил меня начать сегодня вечером и сказать, что он увидится с мистером и мисс Берингем здесь, в музее. Пожалуйста, привезите их немедленно. Я думаю, во время этой встречи произойдет нечто очень важное. Дж.Э.Т. «Надеюсь, вы не возражаете, — виновато сказал я, прочитав записку Руфи. «Конечно нет, — ответила она. — Я скорее довольна, у нас так много связано с дорогим старым музеем, не правда ли?» Она посмотрела на меня со странной трогательной печалью, потом повернулась и начала спускаться по каменной лестнице. У ворот темпла я остановил извозчика, и вскоре под мягкий звон колокольчика лошади быстро ехали на северо-запад. «О каких экспериментах говорит доктор Торндайк?» — вскоре спросила девушка. «Я могу ответить только очень неопределенно», — ответил я. «Их цель...» Как мне кажется, определение того, меняется ли со временем проницаемость для лучей X органических материалов. Например, старинный блок дерева больше или меньше прозрачен для лучей, чем новый блок того же размера. И какая польза от этих знаний, если они будут получены? Не могу сказать. Эксперименты проводятся, чтобы получить знания, без учета их полезности. Полезность появляется, когда знания получены. Но в данном случае будет возможно установить возраст любого органического вещества по его реакции на X-лучи. Это открытие будет полезно в юридической практике, например, при демонстрации новой печати на старом документе. Но не знаю, какая точно цель у Торндайка. Знаю только, что подготовка велась в очень большом масштабе. Как это? Я говорю о размерах. Когда вчера утром я зашел в мастерскую, Полтон воздвигал что-то вроде портативной виселицы высотой в 9 футов и только что закончил лакировать два огромных деревянных подноса по 6 футов каждый. Похоже, Торндайк задумал несколько частных казней с последующим вскрытием жертв. Какое ужасное предположение. Так сказал Полтон со своей необычной морщинистой улыбкой. Но он все равно был очень скрытен и ничего не сказал о цели аппарата. Может, мы что-то увидим, когда придем туда. Это музейная улица, кажется. Да, мисс Берингем приподняла занавеску на маленьком окне в конце кэба и выглянула. Потом закрыла и с иронической улыбкой произнесла. «Все в порядке, он нас не упустил. Для него это небольшая приятная перемена». Кэп свернул на Грейт-Рассел-стрит, и когда он поворачивал, я увидел едущий за нами другой кэп. Но рассмотреть его единственного пассажира не успел, потому что мы въехали в ворота музея. По-видимому, ожидавший привратник проводил нас по подъездной дороге, и мы подъехали к большому портику главного входа. Здесь он передал нас другому служителю. «Доктор Норбери в одной из комнат, примыкающих к четвертому египетскому залу», — сказал этот служитель в ответ на наш вопрос и, взяв лампу с проволочной сеткой, приготовился проводить нас туда. По большой лестнице, сейчас погруженной в загадочную темноту, мы поднимались с горько-сладкими воспоминаниями о том дне, когда впервые находились здесь вместе. Прошли через центральный салон, через средневековый зал и азиатские салоны, подошли к длинной египетской галерее. Это было жуткое путешествие. Лампа бросала лучи в темноту больших залов, на секунду освещая объекты в витринах, так что они возникали и исчезали в мгновение ока. Из темноты на нас смотрели отвратительные идолы с круглыми выпуклыми глазами. Смотрели один миг и тут же исчезали. Мерцающий свет выхватывал гротескные маски, похожие на демонов, глядящих на то, как мы проходим, и что-то бормочущих друг другу. А что касается моделей в натуральную величину, вполне реалистичных при дневном свете, они сейчас становились угрожающими, потому что перемещающийся свет наделял их жизнью и движением так, что они словно украдкой наблюдали за нами, ждали в засаде и готовы были двигаться за нами. Такая иллюзия, видимо, возникла и у Руфи, потому что она приблизилась ко мне и прошептала. Эти фигуры просто поразительны. Заметили того полинезийца? Я действительно чувствую, что он на нас набросится. Да, они жуткие, согласился я. Но опасность миновала, мы выбрались из сферы их влияния. Мы вышли на лестничную площадку и повернули налево вдоль северной галереи, из центра которой попали в четвертый египетский зал. Почти немедленно отворилась дверь в противоположной стене, стало слышно своеобразное высокое гудение, и вышел Джервис на цыпочках и с поднятой рукой. «Идите как можно тише», — сказал он. «Мы проводим облучение». Служитель с лампой повернул назад, а мы вслед за Джервисом вошли в комнату, из которой доносился звук. Комната большая, в ней чуть светлее, чем в галереях, потому что с той стороны, где мы вошли, горела единственная лампа, оставляя другую часть помещения в полной темноте. Мы сели на приготовленные для нас стулья, и когда взаимные приветствия закончились, я осмотрелся. Кроме Джервиса здесь были еще три человека. Торндайк, сидевший с часами в руке, седовласый джентльмен, я решил, что это доктор Норбери, и маленький человек в темном углу, почти неразличимый, но то, конечно, Полтон. В конце комнаты на козлах установлены два больших подноса, которые я видел в мастерской, каждый снабжен резиновым дренажным шлангом, уходящим вниз в ведро. Еще дальше в темноте виднелись зловещие очертания виселицы. Только сейчас я увидел, что это совсем не виселица, потому что вверху, к перекладине, был прикреплен большой стеклянный бассейн без дна, и внутри него необычным зеленым светом горела стеклянная лампа, а в самом центре лампы сверкало яркое красное пятно. Пока все ясно. Своеобразный гул, заполняющий воздух, — это гудение прерывателя. Лампа, конечно, трубка Крукса, а красное пятно внутри нее — раскаленный диск антикатода. Очевидно, делается фотография в X-лучах. Но фотография чего? Я напрягал зрение, всматриваясь в темноту основания виселицы, но хотя и видел какой-то продолговатый объект, лежащий на полу прямо под лампой, ничего знакомого не заметил. Вскоре, однако, доктор Норбери дал подсказку. «Я удивлен», — сказал он, — «что вы выбрали такой составной объект, как мумия. Я бы для начала взял более простой объект, например, гроб или деревянную фигуру. Это дало бы больше результатов». «В некотором отношении, да», — согласился Торндайк, — «но разнообразие материалов мумии дает нам преимущество. Надеюсь, ваш отец не болен, мисс Беллингем». «Он не совсем здоров», — ответила Руфь, — «и мы решили, что ему лучше не ходить. Я хорошо знала Гера Ледербогена. Он какое-то время жил у нас, когда был в Англии». «Надеюсь, — сказал доктор Норбери, — я не зря вас потревожил. Герр Ледербоген говорит о каком-то непостоянном английском друге с длинным именем, которое я не могу запомнить. И мне показалось, что он имеет в виду вашего дядю». «Я бы не назвала своего дядю непостоянным, — сказала Руфь. «Нет, нет, конечно, нет, — торопливо согласился доктор Норбери. — Но вскоре вы увидите письмо и сможете судить сами. Мы не должны говорить о неуместных вещах, пока проходит эксперимент, верно, доктор?» «Немного подождите, пока мы закончим», — ответил Торндайк, — «потому что я намерен отключить свет. Прекратите поток, Полтон». Зеленая лампа погасла, гул прерывателя начал стихать и совсем стих. Тогда Торндайк и доктор Торнтон встали, подошли к мумии и очень осторожно подняли ее. А Полтон извлек из-под нее очень большой черный бумажный конверт. Единственная лампа была выключена, погрузив комнату в полную темноту, пока неожиданно не вспыхнул яркий оранжевый свет прямо под подносами. Мы собрались вокруг, и Полтон, верховный жрец этой тайны, достал из конверта огромный лист бромистой бумаги, старательно разложил его на подносе и начал смачивать большой кистью, которую окунал в ведро с водой. «Я считал, что для такой работы всегда используются пластины», — сказал доктор Норбери. «Обычно мы тоже так делаем, но невозможно изготовить 6-футовую пластину, поэтому я заказал бумагу такого размера». Есть что-то удивительно захватывающее в появлении фотографии, когда она начинает проявляться. В постепенном загадочном возникновении изображения на чистой белой поверхности пластины или бумаги. Но и сам скиограф или фотоаппарат их лучами по-своему захватывает. В отличие от обычной фотографии, на которой изображается то, что мы уже видели, здесь появляются невидимые ранее предметы, и поэтому, когда Полтон начал поливать бумагу проявителем, мы все с любопытством столпились вокруг. Проявитель, очевидно, действовал очень медленно. Целых полминуты на однообразной поверхности ничего не было видно. Затем постепенно, почти неощутимо, края листа начали темнеть, и бледным рельефом появились очертания мумии. Однако, начавшись, процесс развивался быстро. Все темнее и темнее становились края листа, пока из синевато-серых они не стали черными, оставаясь очертаниями мумии. Но гораздо более отчетливыми, как продолговатое светлое пятно на белой бумаге. Но ненадолго. Вскоре светлая фигура окрасилась в серый цвет, этот цвет углубился, из закутывающего серого пространства, как привидение, возникало нечто призрачное, потрясающее, загадочное. Начал появляться скелет. «Жутко», — сказал доктор Норбери. «Я словно участвую в каком-то нечестивом ритуале. Вы только посмотрите на это!» Серая тень картонажа, обертки, плоть — все исчезало, становилось фоном. И на нем отчетливо выделились очертания белого скелета. Поистине это было жуткое зрелище. «Вы потеряете кости, если будете проявлять дальше», — предупредил доктор Норбери. «Я должен сделать кости темнее», — ответил Торндайк. «На случай, если есть металлические объекты. В конверте у меня еще 3 листа». Белые очертания скелета становились все более серыми. И, как сказал доктор Норбери, менее отчетливыми. Торндайк склонился над подносом, глядя на середину груди, и мы все молча смотрели на него. Неожиданно он распрямился. «Полтон», — резко произнес он, — «как можно быстрее закрепитель!» Полтон, который стоял, держа руку на запорном кране шланга, проворно слил проявитель в ведро и залил лист фиксирующим раствором. «Теперь можно рассматривать, не торопясь», — сказал Торндайк. Выждав несколько секунд, он включил одну из ламп накаливания и, когда свет залил фотографию, добавил. «Как видите, мы не совсем потеряли скелет». «Да». Доктор Норбери надел очки и склонился к подносу. И в этот момент я почувствовал, как рука Руфи коснулась моей руки. Вначале легко, потом нервно и сильно сжала. Ее рука дрожала. Я с тревогой взглянул на нее и увидел, что она смертельно побледнела. «Может, выйдите в галерею?» — спросил я, потому что в комнате с плотно закрытыми окнами было жарко и душно. «Нет», — тихо ответила она, — «я останусь здесь. Я в порядке». Но она продолжала сжимать мою руку. Торндайк пристально посмотрел на нее и отвел взгляд, потому что доктор Норбери задал ему вопрос. «Почему, по-вашему, некоторые зубы кажутся белее других?» «Думаю, эта белизна свидетельствует о присутствии металла», — ответил Торндайк. «Вы хотите сказать, что в зубах есть металлическое наполнение?» — спросил Норбери. «Да». «Правда? Это очень интересно. Хорошо известно, что древние египтяне использовали золотые пломбы и искусственные зубы, но таких образцов в музее нет». «Эту мумию нужно размотать. Думаете, зубы заполнены одним и тем же металлом? Они не одинаково белые?» «Нет», — ответил Торндайк. «Те зубы, что совершенно белые, несомненно, заполнены золотом, а вот сероватые, вероятно, оловом. «Очень интересно», — одобрил доктор Норбери. «Очень интересно. А что вы скажете о слабых следах на груди, у самого верха грудины?» На его вопрос ответила Руфь. «Это око Азириса», — приглушенно вымолвила она. «Боже мой!» — воскликнул доктор Норбери. «Так и есть! Вы совершенно правы! Это Утчат, глаз Гора, или Озириса, если вы предпочитаете называть его так. Я думаю, это позолоченное изображение на одной из оберток». «Нет, я бы сказал, что это татуировка. Для позолоченного изображения слишком неопределенное. Я бы сказал также, что татуировка сделана алым цветом, так как углеродная татуировка не оставляет видимых следов». «Я думаю, что в этом отношении вы ошибаетесь», — нахмурился доктор Норбери. «Но мы увидим, если директор разрешит размотать мумию. Кстати, небольшие объекты перед коленями, полагаю, тоже металлические». «Да, они металлические, но они не перед коленями, а в коленях. Это куски серебряной проволоки, соединяющие поврежденные части коленей». «Вы уверены?» — воскликнул доктор Норбери, сильным волнением вглядываясь в белые следы. «Потому что если вы правы, если это именно то, о чем вы говорите, мумия Себекхотепа — совершенно уникальный образец». «Я абсолютно уверен», — сказал Торндайк. «В таком случае», — обрадовался доктор Норбери, «мы сделали открытие благодаря вашему исследовательскому духу. Бедный Джон Беллингем, он не подозревал, какое сокровище он нам дал. Как бы я хотел, чтобы он был сегодня с нами». Он замолчал, в восторге глядя на фотографию. И тут Торндайк очень спокойно и невыразительно сказал: «Джон Беллингем здесь, доктор Норбери. Это и есть Джон Беллингем». Доктор Норбери повернулся и в молчаливом изумлении посмотрел на него. «Неужели вы хотите сказать, — произнес он после долгой паузы, — что эта мумия — тело Джона Беллингема?» «Да, нет никаких сомнений». «Но это невозможно. Мумия была здесь, в Галилее, за 3 недели до его исчезновения». «Это не так», — сказал Торндайк. «Джона Беллингема в последний раз видели живым вы и мистер Джелликом 14 октября, более чем за 3 недели до того, как мумия оставила Куинс-сквер. После этой даты его ни живым, ни мертвым не видел никто, кто мог бы его опознать». Доктор Норбери какое-то время молча думал, потом слабым голосом спросил: «Как, по-вашему, тело Джона Беллингема могло оказаться внутри картонажа?» «Думаю, на этот вопрос лучше всего может ответить мистер Джеллико», — сухо сказал Торндайк. Снова наступило молчание. Потом доктор Норбери неожиданно спросил: «Но что стало с Себекхотепом, то есть настоящим Себекхотепом?» «Думаю», — ответил Торндайк, «останки Себекхотепа, по крайней мере, большая их часть, в настоящее время лежат в морге Вудфорда, ожидая отложенного расследования коронера». Когда Торндайк сделал это заявление, у меня вспыхнуло запоздалое понимание, смешанное с презрением к самому себе. Теперь, когда объяснение дано, какое оно очевидное. И однако я, опытный анатом и физиолог, ученик Торндайка, ошибочно принял древние кости за современные останки. Джон Норбери в явном замешательстве обдумывал последние слова Торндайка. «Должен признать, что все очень последовательно», — сказал он наконец. «И однако... вы совершенно уверены, что не ошибаетесь? Мне это кажется просто невероятным». «Уверяю вас, никакой ошибки нет», — ответил Торндайк. «Чтобы убедить вас, я сообщу вам подробности. Во-первых, относительно зубов. Я встретился с дантистом Джона Беллингема и сам прочел его записи в книге пациентов. были поставлены пломбы в пяти зубах. Это правый верхний зуб мудрости, коренной зуб рядом с ним, второй нижний коренной зуб с левой стороны и во всех золотые пломбы. Вы сами можете видеть, что они отчетливо выделяются на скиографе. В левом нижнем лице очень небольшая золотая пломба, которую вы видите как почти круглую белую точку. Вдобавок пломбы из оловянной амальгамы была поставлена во втором левом верхнем коренном зубе, когда покойный находился за границей. Эту серую точку вы уже заметили. Этих данных вполне достаточно для идентификации. Вдобавок есть татуированное изображение глаза Азириса. «Гора», — произнес доктор Дорбери. «Пусть Гора. Оно точно на том месте, где была татуировка у покойного, и сделано тем же самым пигментом. Далее проволока для наложения швов в коленных чашечках. Сэр Морган Беннет, посмотрев записи операции, сообщил мне, что поместил три такие проволоки в левую коленную чашечку и две в правую, что и показывает скиограф. И, наконец, у покойного имеется старый перелом Потта на левой лодыжке. Сейчас он не очень хорошо заметен, но я видел его совершенно отчетливо, когда кости были белыми. Думаю, вы согласитесь, что идентификация не вызывает никаких сомнений». «Да», — согласился доктор Норбери с мрачной покорностью. «То, что вы говорите, очень убедительно. Но какое ужасное дело. Бедный старина Джон Беннингем. Похоже, он встретился с очень грязной игрой. Вам так не кажется?» «Кажется», — ответил Торндайк. «На правой стороне черепа есть след, похожий на трещину. Он не очень четкий, потому что находится с противоположной стороны, но нужно будет проявить негатив, чтобы показать ему». Доктор Норбери резко выдохнул сквозь зубы. «Отвратительное дело, доктор», — сказал он, — «ужасное дело и очень неудобное для наших людей. Кстати, каково наше положение в этом деле? Какие шаги мы должны предпринять?» «Вы должны сообщить коронеру. Я свяжусь с полицией, и вы должны связаться с исполнителем завещания». «С мистером Джериком?» «Нет, в данных исключительных обстоятельствах не с мистером Джерико. Вы должны написать мистеру Годфри Беннингему». «Но я считал душеприказчиком мистера Херста», — удивился доктор Норбери. «В настоящих обстоятельствах так и есть», — сказал Джервис. «Вовсе нет», — ответил Торндайк. «Он им был, но теперь это не так. Вы забыли условия второй половины завещания. В ней сформулировано условие, при котором Годфри Беннингем получает большую часть состояния и становится душеприказчиком, и условие это таково. Чтобы мое тело было погребено рядом с моими предками на церковном кладбище, принадлежащем церкви, и приходу святого Георгия Великомученика, или, если это невозможно, на церковных кладбищах церквей и часовен, принадлежащих приходам святого Эндрю и Барса, или святого Георгия в Блумбери, и святого Джайлса в Филдс, или в любом другом месте в этих пределах, где разрешено сохранение мертвых тел. Египетские мумии — это тела мертвых, а музей — авторизованное место их хранения, и само здание расположено в пределах прихода святого Георгия в Блумбери. Следовательно, условие второй части завещания выполнено. Годфри Беннингем — главный бенефициарий завещания и соисполнитель в соответствии с волей завещателя. Разве это не ясно?» «Абсолютно ясно», — подтвердил доктор Норбери. «И какое удивительное совпадение! Но, моя дорогая леди, не лучше ли вам сесть? Вы выглядите очень больной». Он тревожно взглянул на Руфь, которая была бледна и тяжело опиралась на мою руку. «Думаю, Беркли, — предложил Торндайк, — вам лучше отвезти мисс Беллингем в галерею. Там больше воздуха. ужасная кульминация всего, что она так стойко выносила. «Идите с Беркли», — мягко сказал он, положив руку ей на плечо. «И посидите, пока мы проявляем другие негативы. Вы не должны сломаться сейчас, когда буря миновала и начало светить солнце». Он придержал для нас дверь открытой, и когда мы проходили, улыбнулся необыкновенно доброй улыбкой. «Не обращайте внимания на то, что я закроюсь. Сейчас это темная комната для фотографий». Ключ в замке повернулся, и мы прошли в темную галерею. Не совсем темную, потому что через шторы на окнах к потолку пробивался лунный свет. Незаметно наши руки встретились, и Руфь воскликнула. «Как это ужасно и трагично! Бедный, бедный дядя Джон! Мне кажется, он пришел из мира теней, чтобы рассказать нам о своем ужасном конце. Но, боже, какое это облегчение!» Она раз или два всхлипнула и страстно сжала мне руку. «Все кончено, дорогая», — сказал я. «Кончено навсегда. Ничего не остается, кроме воспоминаний о вашем горе, о вашем благородном мужестве и терпении». «Я не могу еще этого осознать», — ответила она. «Все было как ужасный, непостоянный сон». «Пусть он уходит», — проговорил я. «Думайте только о счастливой жизни, которая начинается». Она ничего не ответила, однако у нее перехватывало дыхание при мысли о боли, что она выносила с таким героическим спокойствием. Мы шли медленно, почти не нарушая тишины своими шагами, и через широкую дверь прошли в соседний зал. В нишах стен стояли вертикальные витрины с мумиями, казавшимися неопределенными и гигантскими. Эти молчаливые наблюдатели продолжали свою вахту с воспоминаниями бесчисленных столетий темной груди. Страшно это было общество, почтенные выжившие из исчезнувшего мира. Они смотрели из темноты своих жилищ, но в их молчаливом присутствии не имелось ни угрозы, ни злобы, только серьезное благословение мимолетным сегодняшним существам. На полпути в темном зале находилась фигура несколько особняком от других с пятном на месте лица. Мы одновременно остановились перед ней. «Узнаете, кто это, Руфь?» — спросил я. «Конечно», — ответила она, — «это Артемидор». Мы стояли рука об руку, смотрели на мумию и позволяли воспоминаниям заполнять невидные подробности. Вскоре я привлек девушку к себе и прошептал. «Руфь, вы помните, как мы стояли здесь в последний раз?» «Как я могу забыть?» — страстно ответила она. «О, Пол, какая печаль, какое несчастье! Вы были очень несчастны, когда я оставила вас. Несчастен? До той минуты я никогда не знал, что такое разбитое сердце. Мне казалось, что свет навсегда исчез из моей жизни. Но осталось одно маленькое светлое пятно. Какое? Вы дали мне обещание. Торжественное обещание. И я чувствовал, по крайней мере, надеялся, что когда-нибудь придет день, если я буду терпеливо ждать, когда вы сможете его выполнить». Она еще плотнее прижалась ко мне, так что ее голова лежала на моем плече, а мягкая грудь прикоснулась к моей груди. «Дорогая», — прошептал я, — «это сейчас время исполнения». «Да, дорогой», — прошептала она, — «сейчас и навсегда». Я почтительно обнял ее, прижал к сердцу, которое так перед ней преклонялось. «Отныне нам не грозит никакая печаль, ничто не может нас рассердить, потому что мы рука об руку пройдем дорогу своего земного паломничества, и нам эта дорога покажется слишком короткой». Время, песок которого с неравной скоростью вытекает для справедливых и несправедливых, для счастливых и несчастных, наверное, задержалось для тружеников, оставленных нами в темной комнате. Но для нас его золотые зерна текли стремительно, и стеклянный сосуд опустел, когда мы только начали замечать, что время проходит, Поворот ключа в замке и открытая дверь вырвали нас из забытья полного счастья. Руфь подняла голову, прислушавшись, и на короткое мгновение наши губы встретились. Потом, молча приветствуя друзей, видевших наше горе и ставших свидетелями конечного счастья, мы повернулись и быстро пошли назад, заполняя большие пустые залы звуками эхо шагов. «Мы не вернемся в темную комнату, которая больше не темная», — сказала Руфь. «Почему?» — спросил я. «Потому что я вышла оттуда очень бледной. Не думаю, чтобы я сейчас была бледной. К тому же там бедный дядя Джон, и мне стыдно будет смотреть на него, когда мое эгоистичное сердце полно счастьем». «Вам не нужно стыдиться», — мягко произнес я. «Это день нашей жизни, и мы имеем право быть счастливыми. Но если не хотите, мы туда не пойдем». И, соответственно, я ловко провел ее между лучами света, исходившими из открытой двери. «Мы проявили 4 негатива», — сказал Торндайк, выйдя вместе с остальными. «Я оставляю их под стражей доктора Дорбери, который подпишет их, когда они высохнут, и они будут представлены как часть улик. Что вы собираетесь делать?» Я выжидающе посмотрел на Руфь. «Если вы не сочтете меня неблагодарной, — ответила она, — я бы хотела сегодня вечером побыть с отцом. Он очень слаб и...» «Да, понимаю, — торопливо сказал я. — Я действительно понимал. Мистер Берингем — человек сильных эмоций, и на него очень подействует неожиданная перемена в судьбе и новость о трагической смерти брата». «В таком случае, — продолжил Торндайк, — я попрошу вас о помощи. Сможете прийти ко мне и подождать меня, когда отведете мисс Берингем?» Я согласился, и мы под руководством доктора Норбери, который нес электрическую лампу, пошли назад тем же путем, каким пришли. Но, по крайней мере, у нас двоих было совсем другое настроение. У ворот мы разошлись, и когда Торндайк пожелал моей спутнице доброй ночи, она протянула руку и посмотрела на него полными слез глазами. «Я не поблагодарила вас, доктор Торндайк», — сказала она, — «и не знаю, смогу ли когда-нибудь отблагодарить то, что вы сделали для меня и моего отца, превыше всякой благодарности. Вы спасли ему жизнь и избавили меня от самого ужасного бесчестья. До свидания, и да благословит вас Господь». Извозчик, двинувшийся на восток с совершенно ненужной скоростью, вез по городу двух самых счастливых человеческих существ. В свете уличных фонарей, пробивавшимся в кэп, я смотрел на спутницу и поражался тому, как она изменилась. Бледность щек сменилась розовым цветом, жесткость, сдержанность, постоянное напряжение, с которыми она держала себя в руках и которые состарили ее, исчезли, и девичья привлекательность была той самой, что очаровала меня в первые дни знакомства. Появились даже ямочки на щеках, когда она приподнимала ресницы и смотрела на меня с бесконечной нежностью. Мы почти не разговаривали во время короткой поездки. Счастьем было просто сидеть, держаться за руки и знать, что время испытаний миновало, что никакие прихоти судьбы не могут нас разлучить. Удивленный извозчик по нашему приказу высадил нас у входа в Невилл's Court и с открытым ртом смотрел, как мы исчезаем в темном проходе. Двор уже устроился на ночь, и никто не видел нашего возвращения. Ни одни глаза не смотрели с темных фасадов, когда мы за воротами попрощались. «Вы ведь придете завтра утром, дорогой?» — спросила Руфь. «Думаете, возможно, чтобы я не пришел?» «Думаю, нет. Но приходите, как сможете, рано. Мой отец очень захочет вас увидеть, потому что я, конечно, все ему расскажу. И помните, что это вы принесли нам освобождение. Спокойной ночи, Пол». «Спокойной ночи, дорогая». Она откровенно подставила лицо, чтобы я его поцеловал, и поднялась к старой двери, откуда в последний раз помахала мне. Ворота закрылись и скрыли ее от моего взгляда, но свет ее любви остался со мной и превратил тусклую улицу в дорогу славы.